Глава 14. «Вот здесь», — сказала Вапу и оборачиваясь. Парсел с трудом карабкался по скалам в нескольких метрах ниже ее. Тропинка, нечто вроде узкого коридора, пробитого в камне, была так крута, что по ней можно было подняться, только хватаясь руками за уступы. Парсел двигался вперед с удручающей медлительностью. Его не оставляло чувство, что он прекрасная мишень для стрелка, засевшего у подножья горы. Он лез, не оглядываясь, и хотя Джере обливался потом, по спине у него пробегали мурашки. Он догнал, наконец, Авапуи и, схватив ее за руку, спрятался с ней в тени густого куста, наполовину скрывавшего вход в пещеру. Оттуда он взглянул вниз сквозь листву. Он стоял, прижавшись плечом к плечу, а Вапуи, не в силах говорить, сам удивляясь тому, как сильно он запыхался. Раскинувшись у его ног, пейзаж был безлюден и неподвижен, только воздух чуть дрожал над раскаленными солнцем утесами. Он отдышался и повернулся к пещере. Наконец-то он в безопасности. — Идем, Вапуи, погоди. — А корзинка с фруктами? Она протянула руку, вытащила спрятанную в ветках куста корзинку и плавным движением поставила ее себе на бедро. Он посмотрел на Вапуи. За какой-нибудь час она дважды поднялась от баньяна до пещеры и даже не запыхалась. — А теперь, — спросил он, — иди прямо вперед, Адамо, я буду указывать тебе путь. Дно пещеры сначала спускалось на 1-2 метра, а потом понемногу поднималось вверх. Оно все заросло кустарником и цветами, свод был покрыт трещинами и расселинами, давая свободный доступ воздуху, и на стенах кое-где лежали солнечные пятна. Галерея повернула влево, плечи и Парсела охватила прохлада, солнечные пятна исчезли, понемногу становилось все темнее. — Тупапау, — сказала Вапуи, останавливаясь, — я боюсь. — Мама, — нетерпеливо ответил Парсел, — ты провела здесь 2 недели с Итии, и Тупапау ничего тебе не сделали. Здесь живут добрые Тупапау. Немного подумав, она возразила, — а может быть, теперь они изменились? Парсел пожал плечами. — Со мной тебе нечего бояться, я в них не верю. — Правда? — спросила она с надеждой. — Правда. По таитянским представлениям, Тупапао не трогают людей, которые не верят в их существование. И самое удивительное при этом, что на Таити почти не встречается неверующих. Парсел двинулся вперед, и Авапуи безропотно последовала за ним. Адамо не верит в Тупапау, как и Миани, но еще важнее одно обстоятельство, о котором она только что вспомнила. У Адамо светлые волосы медового цвета. Тупапау никогда не видели такого необычного существа. Его неверие их обезоружит, а внешний вид поразит, и, возможно, они присмиреют, даже если нрав их испортился после больших дождей. Парсел вошел по щиколотку во что-то холодное и отступил назад. Насколько он мог разглядеть, впереди дно пещеры было покрыто темной водой. Кое-где из воды выступали крупные гладкие камни, слегка поблескивая в полумраке. — Ития говорила только о маленьком родничке, — удивился Парсел. — Когда мы прятались в пещере, тут не было никакой воды, — сказала Авапуи изменившимся голосом. — Это проделки злых Тупапау. Опять все сначала. — Слушай, — воскликнул Парсел раздраженно. Он обнял Авапуи и почувствовал, что она вся застыла и похолодела. — Слушай, — продолжал он торжественным голосом, — никаких Тупапау нет. Я, Адамо, объявляю, Тупапау не существует. Парсел был поражен, какое мгновенное действие оказали на Авапуи его слова. Она сразу точно таяла, кожа ее потеплела, тело стало гибким и податливым. В мгновение ока, окаменевшее от страха существо, превратилось в разумную и спокойную женщину. Она с благодарностью потерла щекой о щеку Парсела. Важно было даже не то, что он сказал, но его уверенный тон. Парсел шел впереди, шагая с камня на камень. Порой, когда расстояние было слишком велико, он отпускал руку Авапуи и прыгал. Свод пещеры был довольно низок, и вся она представляла собой узкий извилистый туннель. По-видимому, рукав потока когда-то пробил себе здесь путь наружу, но после обвала изменил свое русло. А теперь вода, должно быть, просочилась сквозь обвалившиеся камни, когда вода расширит свой проход, на что уйдут многие годы, она заполнит пещеру, вырвется на волю и бурным потоком хлынет к подножию горы. Без сомнения, она уже однажды проделала этот путь. Узкая тропка среди камней, по которой он взбирался сюда, наверное, и была старым руслом, прорытым водой. — Тупопау тут ни при чем, — сказал Парсел, оборачиваясь. — Эта вода потока пробила дырочку в скале. — Какая вода искусная! — произнесла Авапуи с таким уважением, как если бы говорила о вожде. Он выпустил ее руку и прыгнул на большой плоский камень, выступавший из воды. Камень качнулся с легким всплеском, потом последовал более глухой стук. Парсел чуть не потерял равновесие, взмахнул руками и перескочил на соседний камень. За ним послышались те же звуки. Шлепок камня в воду, а затем стук камня о камень под водой. Каменная плита снова стала на свое место. — Будь осторожна! — бросил Парсел через плечо. Они прошли еще с десяток метров. Туннель повернул вправо, а по левую сторону Парсел увидел пробитую в скале круглую дыру правильной формы, немного побольше судового иллюминатора. Парсел заглянул в отверстие. Оно вело в другую галерею. В ней было не так темно, как в той, где они шли, и пол ее был заметно выше. По эту сторону отверстие доходило Парселу до бедра, а по ту было на уровне пола. Галерея казалась совсем прямой. Вначале в ней было довольно светло, но дальше она уходила во мрак. Дно ее тоже было усеяно круглыми или плоскими камнями, но совершенно сухими. В эту часть пещеры вода не проникла. — Вот здесь, — сказала Авапуи. Он повернулся. — Здесь? Надо пролезть сквозь дыру. Это очень легко. Вот увидишь. Она нагнулась, просунула голову в отверстие, оперлась руками об пол по ту сторону, подогнула ноги и, сделав скользящие движения, сразу исчезла. Она проделала это с изумительной быстротой. Мгновение спустя она уже выглянула из отверстия. — Давай я тебе помогу. — Не надо, — ответил Парсел. Но он справился с задачей гораздо хуже, чем она. Пролезая, он поцарапал себе живот. Они очутились в своеобразной сводчатой комнатке размером около 4 квадратных метра, а дальше туннель сужался и уходил во мрак. Свет падал сюда через трещину, и на противоположной стене лежала полоска света шириной в ладонь. — Не надо дальше идти, — сказала Авапуи, указывая на туннель. — Там колодец. — Глубокий? Она кивнула головой. — Ты бросаешь камень, ты ждешь и ждешь, потом слышишь шлеп. — А можно пройти на ту сторону колодца? — Мы можем, — ответила Авапуи, — а ты нет. Она сказала это без тени презрения, просто отметила факт. Парсел направился в узкий проход. Углубившись в тень, он замедлил шаг, чтобы дать глазам привыкнуть к темноте. Он невольно согнулся, хотя сам понимал, что это ни к чему, так как свод был не меньше, чем в 20 сантиметрах у него над головой. Он расставил руки, и ладони его коснулись стен. — Осторожно, — сказала Авапуи, дотрагиваясь до него. — Он тут? — Где? — Перед тобой. — Какие у нее зоркие глаза! Он присел и, правда, шагах в 2 впереди увидел еле заметную темную полосу. Тогда он лег плашмя и подполз к ней. Вытянув руки, Парсел ощупал края провала. Он тянулся от стены до стены. Прохода не было. К Колодец занимал всю ширину туннеля. Парсел встал. Он не видел Авапуи, но по аромату вплетенных в ее волосы цветов чувствовал, что она стоит справа от него. — Ты могла бы перейти на ту сторону? — спросил он с сомнением. — Да. Хочешь, покажу? — Нет-нет, — поспешно сказал он. — Ты уже пробовала? — Да, мы все трое. — Кто трое? — Я и Тия, и Миани. — Когда? — Когда вождь приходил вместе с Ва, чтобы спрятать ружья во время больших дождей. — Человек. Миани едва успел сбросить в колодец нашу постель из листьев и перейти вместе с нами на ту сторону. Вождь велел Ва оставаться в комнате, а сам пошел один в этот конец. — Ауэ! Глаза у Перетани совсем нехорошие. Мы стояли по ту сторону колодца на длину копья, а он нас не видел. Миани испугался, что вождь свалится в колодец, и бросил туда камешек. Камешек сделал шлеп, вождь подскочил, потом лег на живот, как и ты. Он ощупал край колодца руками, заворчал «Хм-м-м!» Тут она очень, похоже, передразнила Мессена и вернулся назад. — А что там, на другой стороне колодца? — Пройдешь еще немного, и конец. Со всех сторон стена. Парсел вернулся в сводчатую комнату. После полного мрака туннеля ему показалось, что здесь почти светло. — А где вождь спрятал ружье? — Тут. На стене против светлого пятна шел каменный выступ, а между этим выступом и сводом на высоте 3 метров угадывалась глубокая трещина. Ему, наверное, пришлось потрудиться, — заметил Парсел бесцветным голосом. Он вдруг почувствовал ужасную усталость. Ему хотелось только одного — лечь и молчать. Главное — молчать. — Почему? — возразила Авапуи. — Это очень легко. Когда вождь ушел, Миани залез наверх, все вытащил и распаковал. Ружья были завернуты в жирные тряпки, а штуки, которыми убивают, лежали в ящике, обшитым железом. Потом Миани положил все на место и заставил нас поклясться, что мы никому ничего не скажем, даже Уилли. Она прервала свой рассказ, опустилась на землю, прикрыла глаза одной рукой, а другую уронила ладонью кверху на колени и принялась плакать. Она плакала беззвучно, плечи ее судорожно вздрагивали, и она не утирала слез, катившихся у нее по щекам. Парсел присел рядом с ней. — Что с тобой, Авапуи? Она отняла руку от лица. — Ты был у тех, ты вернулся и ничего не сказал мне об Уилли. Он отвернулся. По дороге он на бегу отрывочно рассказал о Мануфаите, но это правда, он ничего не сказал ей об Уилле. А что он мог сказать? А ведь с тех пор, как они были вместе, она все время ждала. Ждала во время сумасшедшего бега от баньяна до пещеры, и в пещере, вопреки очевидности, все еще ждала и все еще надеялась. А теперь ее надежда окончательно рухнула. Наконец она увидела трезвым взглядом то, о чем знала с первой минуты. Уилли умер. — Идем, — сказал Парсел, обнимая ее за плечи. Он поднял Авапуи из земли и, чувствуя себя слишком усталым, чтобы говорить, подвел ее к подстилке из листьев и заставил лечь. Затем он сам лег рядом, приподнял ее голову и положил себе на плечо. Ему хотелось сказать ей хоть несколько слов. Но он не мог даже рта раскрыть и внезапно провалился в сон. «Адамо!» — раздался голос у него над ухом. Он подскочил, открыл глаза и опешил, увидев Авапуи в своих объятиях. Но он заметил слезы у нее на щеках и сразу все вспомнил. «Я долго спал?» «Нет, чуть-чуть». — Послушай, Адамо, мне надо идти. О, Маата, наверное, волнуется под баньяном. Она ведь не знает, что те задержали Итию, а его, человек, там его, она не знает, что ты спас от тех. Она встала. Глаза у нее блестели. Она забыла собственное горе, торопясь сообщить другой женщине, что ее Тане жив. «Ты права», — сказал Парсел, тоже вставая. Помолчав, она сказала, «Я вернусь, если Омаата позволит, я вернусь». Он хотел было сказать «нет», но у него не хватило мужества. Оставаться долгие часы одному в этой холодной и мрачной пещере. Он обнял Авапуи за плечи, а потом тихонько подтолкнул ее в спину между лопатками. Она просунула ноги в отверстие, уперлась руками в землю и, изогнувшись, проскользнула на другую сторону. Парсел наклонился и высунул голову в отверстие. Глаза его привыкли к темноте, и он смотрел вслед Авапуи, пока она прыгала с камня на камень. В черной воде камни казались маленькими, белесоватыми островками. Ноги Авапуи выделялись на них темными пятнами. Повыше мелькала ее светлая юбочка из коры, а порой виднелись ее черные плечи. Когда она взмахивала руками, они слегка вырисовывались на более светлых стенах пещеры. Парсел еле различал движение ее бедер, но при каждом прыжке с удивительной отчетливостью слышал сухой шелест полосок из коры. Вдруг еле заметный отцвет коснулся ее волос и окружил голову легким прозрачным ореолом, но это длилось лишь мгновение. Верхняя часть ее тела как будто растворилась в воздухе, пятно юбочки померкло, и Авапуи исчезла за поворотом. Парсел вернулся на ложе из листьев и погрузился в сон, но почти тотчас же проснулся. Ему было очень холодно, в пещере стояла гробовая тишина. Он закрыл глаза и снова забылся, но так и не нашел покоя. Слова, образы, картины непрерывно проносились у него в голове с сумасшедшей скоростью. Это было какое-то наваждение, он не мог ни заснуть, ни окончательно проснуться. Мануфаити, Ития, голос Мессона, выстрел, тишина, два выстрела, Уилли убит. Голос Мессона говорит, виновен, приступ тошноты под папоротниками, Амурея, головы в пуане, Омаата, ее громадная черная рука на плече Мессона, дай мне эту рыбу, Титаити. Дверь захлопывается, раздается выстрел, подлесок безлюден. Помни меня там. Маленькие пальмы, черные пряди на стволах, головы в пуань. Амурея, голос Авапуи, только голос, без единого слова. Ития, я боюсь, о, брат мой, никогда не забывай, как душно под баньяном. Женщины что-то говорят, говорят. Я Мануф Аити. Тими. Его жестокие глаза, острие кинжала. Я прыгаю, я не прыгаю. У меня ноги прилипли к земле. Тупапау, говорит Авапуи дрожащим голосом, и вдруг очень громко. Тупапау! Голос показался ему таким громким и близким, что он проснулся, сел и огляделся кругом. Он встал, поднес руку ко лбу и услышал как будто шлепок ладонью по воде в соседней галерее, и за ним глухой стук. Звуки были так слабы, что Парсел усомнился, слышал ли он их. Но в ту же секунду они повторились. Шлеп, стук. Он прислушивался, задерживая дыхание. Стояла полная тишина. И вдруг его осенило. Плита. Каменная плита в залитом водой туннеле. Она шлепнула по воде и снова стала на место. Это вернулась Авапуи. Она была по ту сторону каменной стенки, в нескольких метрах от него. Так скоро, — подумал он с удивлением, — и нагнулся было к отверстию. Однако он тут же замер на полдороге, пораженный глубокой тишиной. Авапуи, подгоняемая страхом перед Тупапау, бежала бы со всех ног. Он услышал бы, как она прыгает с камня на камень и как шелестят полоски коры при каждом ее движении. Бесшумно и очень медленно приблизился он к отверстию и прижался правым глазом к небольшой трещине. В 10 шагах он разглядел тонкий силуэт человека, стоявшего, притаившись на камне, с ружьем в руках. Во рту у Парсела пересохло. Ноги задрожали. Он огляделся. Спрятаться некуда. Бежать невозможно. Перед ним колодец. А кроме колодца выхода нет. Если Тимми войдет в пещеру, он увидит постель из листьев и пойдет дальше в туннель. Парсел почувствовал, что заперт в этой ловушке, как крыса в норе. А по ту сторону стоит Тимми с ружьем и ножом в руках. Пот струился у него под мышками и по бокам, ладони стали влажными, он прислонился к каменной стенке и уже чувствовал, как холодный клинок пронзает ему внутренности. Он сделал отчаянные усилия, пытаясь глотнуть, но рот пересох, и язык прилип к гортани. Под ложечкой он чувствовал ужасную пустоту, и его била мелкая дрожь. Ему неожиданно вспомнилось выражение «дрожать, как осиновый лист», и он впервые оценил его меткость. Казалось, он не в силах унять трепет, сотрясавший все его тело. Безвольный, безгласный, словно разбитый параличом, он с мерзким чувством бессилия и стыда наблюдал эту неуемную дрожь. Хотя он крепко сжал челюсти, щеки его тряслись, как желе. И вдруг по ту сторону отверстия он услышал вздох. Тимми сумел пробраться сюда бесшумно, как кошка, но ему не удавалось справиться с своим дыханием. Парсел прислушался и вздрогнул от удивления. Тимми тоже боялся. Он отыскал след Парсела, но ему, очевидно, пришлось сделать неимоверные усилия, чтобы заставить себя войти в пещеру. Боялся он не Адамо, а Тупапау. Стоя в нескольких футах от дыры, Парсел прижался к стене, приложил ухо к камню и слушал неровное, свистящее дыхание своего врага. Как Тимми жаждет его смерти, если пересилил даже ужас перед Тупапау. Парсел сжал зубы. В этом страстном желании убить ближнего было что-то отвратительное. Таитянки говорили, будто Тимми боится мести Адамо. Неправда. Парсел был убежден, что это не так. Преследовать безоружного человека — вот что привлекало Тимми. Месть, война — это только предлог. Пытать Амурею, взрезать живот его и уничтожить ее ребенка, убить Адамо — вот что опьяняло его, потому что это было легко. Мерзкий трус, — подумал Парсел с внезапной яростью и сразу перестал дрожать. Он огляделся вокруг, ощупал карманы, у него не было даже ножа, и первый раз в жизни он пожалел, что безоружен.